34. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярды». Жестокие игры техногенного мира. Санечка, а у тебя в миру есть девушка? Есть, без особого воодушевления ответил Санек. Вспомнил, что уже 7 дней не мог быть вместе с Ликой. А чё так мрачно? Тебя не касается. Небось, бросила тебя. Нет, — отрезал Санек, демонстрируя всем своим видом, что развития темы не будет. Но на Алену его резкость не подействовала. Я бы тебя тоже не бросила, — промурлыкала Алена, потянулась всем телом, перевернулась на бочок. В глазах заплясал костер, язычок облизал губы. А чё ты там сидишь, как неродной? Иди сюда. «Настроения нет», — буркнул Санек. Вот ему только случайного секса сейчас не хватало. А для остроты ощущений проснуться от тычка копьем в живот. «Я б тебе настроение подняла», — пообещала Алена и еще раз потянулась. Очень сексуально потянулась. Но зря. Санек на нее даже не смотрел. «Может, ты девственник?» — с эротичной хрипотцой проинтересовалась Алена. «Так я тебя научу». «Ага», — фыркнул Санек, — 3 раза. «Потом нас обоих такие бородатые бугаи с топорами научат». «А недалеко», — не сдавалась Алена, — «а я близко». «Неужели совсем-совсем не хочется?» «Посмотри на меня». «Если смотреть на костер», — не оборачиваясь, — проговорил Санек, — «отключается ночное зрение». «А ты глаза закрой, я сама все сделаю». Санек повернулся с открытыми глазами. Да, Алена успела снять штаны и возлежала на старой шкуре в весьма соблазнительной позе. Ноги у нее были отличные, и рубаха прикрывала лишь самую верхнюю их часть. Самую-самую. Природа обошлась с Сашей Первенцевым с юмором. Одарила внешностью, на которую клевали как раз такие девушки, как Алена, решительные, сильные, самостоятельные, не скрывающие своих намерений, и осматривающие Санька как очередной приз. Нельзя сказать, что Санек всегда говорил «нет». Разные бывают обстоятельства. Но все посторонние подружки прекратились, когда появилась Лика. Жестко. И даже через 3 месяца после ее отъезда Санек держался строго. Потом, правда, физиология взяла свое, но никого постоянного. Эпизодический секс. Каждый раз другой, не чувство, голые ощущения. А уж теперь, когда уже через 2 дней Санек увидит Лику, нахрена ему случайный секс? Даже если откинуть возможность кончить с топором в спине. «Не стыдно?» — поинтересовался он. «Твой парень только что умер, а тебе хоть бы что?» «Я скорблю», — с иронией произнесла Алена. Подняла ногу, идеально прямую, развитую, как у гимнастки, нарисовала ступней в воздухе 8. Край рубахи соскользнул окончательно. «Мы будем скорбеть вместе, медленно и печально». Саньку вспомнилось, как там, в яме, она пинала труп. Возможно, этой самой ногой. Очень вовремя вспомнилось. Помогло. То ли лицо у Санька изменилось, то ли женская интуиция сработала, но Алена угадала, что чарам ее не хватило мощи. «Да ну тебя нафиг!» И она красивым перекатом оказалась рядом с Саньком. Однако он успел перехватить ее руку. «Ты красивая!» — проникновенно произнес он. «У тебя потрясающие глаза, а ноги вообще улет. Ты очень-очень сексуальная. Но не сейчас. Потерпи, ладно? Как я». Утверждать, что Санек сам придумал эту замечательную формулу, было бы враньем. Он ее подсмотрел в одном фильме. Но она обычно срабатывала. Сработала и сейчас. Алена расслабилась. Санек отпустил ее руки и немедленно оказался цапнут за причинное место. «Ага», — с удовлетворением произнесла Алена, — «чувствую, что терпишь». Но тут же разжала пальцы и откатилась на прежнее место. «Когда мы будем в безопасности», — мечтательно проговорила она, — «ух, я тебя и оттрахаю». Никогда, а если ломать девичьи мечты, Санек не стал. Мечтать не вредно. «Ты вот что, расскажи мне о Техномире. Как там? Круче, чем здесь?» «Как вариант сдохнуть, намного бодрее», — поведала девушка. «Но я только один раз заходила с Димкой. За десантников». «И что, я так понял, это что-то вроде как игрушка?» «Ага, сейчас. Это в каких игрушках тебя железякой по башке лупят и труселя ножом срезают?» «Не понял». «Секс и насилие, мальчик, огонь и дым, и проблемы со слухом». «А если толком говорить?» «Ах, толком? Ну так слушай». Игровая зона Техномир. Тьюториал на живца. «А я ему такая говорю, ты типа понравиться мне хочешь? Так одного коктейля мало будет. Ты, мать твою...» «Ша, девочки!» — прошипел Дима. «Чую нехорошее». Танька сразу заткнулась на полуслове. Шлемное стекло вошло в паз, сразу же залившись зеркальным защитным слоем. Очень красиво. Алена, менее опытная, новичок после учебки, сделала то же самое, но потеряла секунду, пока нашаривала подбородком сенсор. Миг тьмы, а потом перед глазами возникла тактическая картинка. Дом, в котором укрылась их тройка, километровый параллелепипед техноцентра, а между ними сочащийся дымом труп Кархадона, боевого робота алоидной серии. Вместо пилотской капсулы робота — черная дыра. Работа их тройки. Вернее, Таньки и Димы. Танька импульсом сбила настройки виртуала, а Дима вдарил из плазмогана сразу половиной заряда. На этом команда заработала 3 килоэргона по видео и 4 почти полные батареи, снятые с резервного блока Кархадона. Основной без продвинутого декодера вскрыть не получилось, да и времени не было. 3 батареи Дима тут же перелил в свой плазмоган, а четвертую поделили Танька и Алена, у которой в шаромете оставалось чуть более трети заряда. Смерть Кархадона вряд ли прошла незамеченной, так что можно было рассчитывать, что к трупу подтянутся другие игроки. В надежде разжиться, если не энергией, то хоть запчастями. А тут их и примет десантная тройка. Такой вот у Димы был стратегический план. Интуиция не обманула лидера тройки. На тактическом дисплее появилось движущееся пятно, которое мозг почти мгновенно опознал как на дрона, упрощенную модификацию дрона-велосираптора. Алена услышала, как сквозь зубы выругался Дима. Удивилась. С виду робот не казался опасным. Небольшой, маломощный, ни тяжелого вооружения, ни защитных полей, ни серьезной брони. Даже несколько попаданий из Алёниного шаромета ему хватит, а плазмоган его вообще по стенке размажет. Алёнка мысленно произнесла: «Вот, надрон, боевая инфа», и ориентированный на колебания ее голосовых связок мозг тут же раскрыл нужное окно. И Алёна поняла, почему недоволен ее партнер. Надроны мало того, что отличались высокой подвижностью, скоростью и способностью проникать в помещения, так еще и действовали стаями минимум по 3 особи. Так же, как и десантники. Брони почти никакой, зато скорость. Ага, еще один появился. Крадется вдоль здания техноцентра. Там голяк, и картинка со спутника идет четкая. А первый уже укрылся где-то. Где? Мозг послушно выдал видео. «Вот ты где!» «Для Аленки надрон абсолютно неуязвим, а для Димы...» «А Димы рядом уже нет. Они с Танькой рассредоточились, тактически правильно, чтобы в один залп не накрыло». «Танюха, что наблюдаешь?» «Связь по закрытому каналу. Слышат только свои. 2 надрона. Сместись на позицию 2-4». 2-4 — это этажом ниже, у бреши, выбитой какой-то артиллерией. В тьюториальной зоне Техномира мало целых зданий, но есть тот же техноцентр. Но техноцентр — это не здание, это техноцентр. Внутрь можно попасть только за бабки, за эрганы, то есть. И оружие сдать при входе. Нейтральная территория. Вот поэтому Кархадон здесь и сидел, в засаде. Ждал подранков добить и схавать. Один из надронов 15-метровым прыжком вымахнул прямо к трупу. И тут же назад, в укрытие из вставших на дыбы бетонных плит. «Вероятность поражения 8%, — тут же сообщил мозг. 6%, 3%. Шарахнул плазмоган по второму роботу. Вернее, по стене техноцентра. И уже рикошетом по надрону. Пипец! Дима мастер! От борта в лузу, как в бильярде!» Первый надрон допер, что от плазмогана плиты не спасут, прыгнул и был накрыт импульсником танки. Секундная слепота, глухота, потеря управления. И как результат, падение с трехметровой высоты. Не слабо его приложило. Он возится, как раздавленный жук. Вероятность поражения 97%. «Димка, мне его добить?» «Не высовывайся, я не вижу третьего». Филигранный выстрел. Плазмоган обычно работает по объему, но сейчас Дима отстрелялся четче, чем если бы бил из шаромета. Нижние конечности превратились в озерца металла, а торс даже не оплавился. Подбитый надрон задергался, метнул разряд, явно наугад. Вместо второго выстрела — хилая искра. Батарея сдохла. «Эх, повеселимся!» — взвизгнул в наушнике Танькин голос. Алена увидела одновременно глазами и на шлемном дисплее, как фигурка в сверкающем десантном скафе вылетела из окна. Мелькнул красный хвост ранцевого движка, и Танька приземлилась на грудь павшего робота. Неодрон — мелкий робот, но все равно раза в два крупнее десантника, и манипуляторы у него заточены для контактного боя. Вибролезвия, способные серьезно попортить скаф. Но Танька не испугалась. Видно, еще в полете успела разок шарахнуть импульсом. «Ты куда полезла, дурище?» — заорал Димка. «Третий!» «Успею!» — отозвалась Танька. Она уже резала ножом крышку пилотной капсулы. «Добью, суку, пока сам не сдох. Видео сделаю и материал выну». «Психическая!» — проворчал Дима, на этот раз даже с одобрением. «Алена, держим периметр. Где-то здесь еще один». У Димы это седьмая ходка в игру. Опыт есть. У Таньки третья. И с прошлой она полноправный игрок. Алена же новичок. Ей по уму затаиться бы где-нибудь и отсидеть тихонько нужное время. У Димы даже идея была оставить ее в техноцентре. 3 дня, если с эргов на монеты пересчитать, 6 сотен получилось бы. Но Алена упросила взять на охоту. Любопытное ей было, видите ли. За 2 дня она удовлетворила свое любопытство сполна, аж наружу текло. Этот день последний. Крышка люка отлетела. От Таньки пришло видео, искаженное от нестерпимой боли лицо пилота. Ну да, Алена только сейчас сообразила. Робот-то маленький, капсула андроидная. Так что досталось не только ногам робота, но и ногам пилота. «Молись, чугунина!» — азартно воскликнула Танька, занося нож. Вряд ли пилот ее слышал. 21! — завопила Танька, всаживая вибронож в беззащитную грудь пилота. 21 очко давали, если десантник на видео собственноручно убивал пилота. Вскрылся контейнер на Танькином бедре, задымил холодом. И тут Алена увидела... «Танька, шухер!» Дима, ясное дело, успел первым, но и он опоздал. Третий надрон прыгнул с крыши дома, в котором укрылись десантники, и сцапал Таньку на взлете. Титановый тролль, изловивший человечка. «Алена, уходим! Быстро! Схема 11!» Дима опять первым срисовал всю картинку. А картинка была очень нехорошая. Ноа действовали не тройкой, стаей. На дисплее загорелись сразу 6 меток и... тонко взвизгнули сервоприводы. Алена рванула вниз по лестнице со всей возможной скоростью. Она бы и ранцем добавила, но не была уверена, что справится с ним в помещении. Успела увидеть, как Дима исчез в дыре между перекрытиями, а за ним с секундным опозданием прыгнул на дрон и был тут же выброшен обратно ударом плазмы. Дима стрелял в прыжке, мастерски, и даже сумел воспользоваться отдачей, чтобы ускориться. А еще он отвлек внимание от Алены, и она сумела втиснуться в подземный коммуникационный канал и отползти на достаточное расстояние, чтобы уберечься от разрядников Ноа. Она видела их на дисплее, заглядывающих в дыру и прикидывающих, удастся ли выковырять десантницу из норы. «А вот вам хренушки!» Алена сглотнула, и Скаф тут же прижал к ее губам соску. Алена проглотила тоник, откашлялась. «Дима, ты цел?» «В порядке. Как ты, детка?» «Тоже. А что с Танькой будет?» «Да прыгалась, дура отмороженная», — мрачно проговорил Дима. «Сейчас сама все увидишь. И не отключайся. Это, блин, очень полезно — понимать, что с тобой сделают чугунные, если живьем поймают». «Очень, знаешь ли, способствуют боеспособности и дисциплине». Надроны закончили совещание, выпрямились и разом синхронно прыгнули вверх. Алена втянула ставшее ненужным волоконце с камерой. Теперь ее картинка строилась только на данных спутника и работающих камерах танкиного скафа. А камеры эти продолжали работать и после того, как пилоты дронов вытащили десантницу из скафа. И Алена все видела, от начала и до конца. Больше 4 часов. Потом дроны ушли в техноцентр, забрав все ценное, в том числе и жутко изуродованный, выпотрошенный труп танки. За такое видео можно было поднять до мегана энергии. За любой человеческий белок тоже давались очки. И еще можно получить дополнительные пайки по весу. 1 к 1. «Вот такая история, Санечка», — завершила Алена жуткий рассказ. «Дима был крут. В обиду меня не дал, продержалась сколько положено. А больше я, знаешь ли, в техномир не играла. И как-то не тянет. Тем более Дима меня не для этого нашел. Ему спец по янтарю нужен был, а не хирург по органам». Она вдруг хрипло рассмеялась. «Ты что?» — удивился Санек. «Там 7 полей по уровню прошел, а здесь на первом же накрыле. Судьба». «Слушай, а что, в техномире эвакуаторов не выдают?» — спросил Санек. «Выдают, а как же? Они везде выдаются, если ты не на постоянку уходишь». «На постоянку?» — поймал новое слово Санек. «Есть такие психи, которые решили в игровом поле навсегда поселиться», — пояснила девушка. «У них и таймеры отключаются, и эвакуаторов не выдают». «Слушай, может, все-таки перепихнемся, хотя бы разок, а то мне как-то нервно». И потянулась к нему. «Погоди», — остановил Аленина домогательство Санек. «Я что-то не понял. Почему Танька ваша тогда не эвакуировалась?» «А ты почему не эвакуировался, когда тебя в плен брали?» «Эвакуатором, Санечка, еще воспользоваться надо. Эвакуатор в техномире — чип, под кожу вшитый. Чтоб сработал, надо его чем-то острым проколоть, разрушить, короче. А когда тебе ручки-ножки скрутили, это очень проблематично». «А что так сложно?» «А кто сказал, что будет легко? Это ж спецом все. Там же такие технологии. Нанесут пленку на глаза, и ночью будешь как днем видеть, и на солнце смотреть не щурясь. Могли бы и с эвакуатором так, но кто ж тогда позволит себе живьем резать?» «Не понимаю», — пробормотал Санек. «Как можно в такое лезть? Да еще по собственной воле». «Так ведь воля, Санечка, это и есть, когда ты имеешь кого хочешь. Там бы, мой дорогой, я бы тебя и спрашивать не стала, кокетливый взгляд. А ты меня...» «Связал бы и динозавром вашим скормил», — сострил Санек. «Давай спать, Алена. Завтра надо быть в форме». «Какое спать? Время детское». «Тогда ты дежуришь первой. Разбудишь меня через 4 часа». «Ага», — с иронией протянула Алена. «Часы дай». «А ведь верно. Санек задумался и нашел выход. Опыт лесных выездов подсказал. «Когда это полено прогорит, тогда и разбудишь». Улегся, не раздеваясь, на шерстяной плащ, но отключился не сразу. Думал о Лике, о том, как они встретились в первый раз, о том, как первый раз остались наедине. Тогда ничего не было, в смысле не дальше объятий и поцелуев, и разговоров. Остальное случилось только через полгода, когда стало ясно, что расставание неизбежно. И потом было ужасно обидно, что они так долго терпели. И главное, зачем? Лика противилась, Санек робел. Это с другими у него было просто, а Лика с ней не так, с ней особенно. Так он думал, и не лез, куда не звали. А не звали, потому что стеснялись позвать. А вдруг ты подумаешь, что я развратная женщина? Санек тогда даже не нашелся, что сказать, обнимал ее и улыбался. Развратная невинная девушка, это как? Да... Все было особенно, не так, как с другими. Не лучше, вообще несравнимо. Хотя опыт тоже пригодился, поначалу. А потом их будто понесло, как с крыши на крышу. Санек сам не заметил, как уснул, и снилась ему тоже Лика. Как они, встретившись, бегут по улице, взбираются по лестнице к нему домой, захлопывают двери и сразу бросаются друг к другу. Ликина рука. И тут Санек проснулся и понял, что обнимает совсем не Лику. И рука, разумеется, тоже не ее. Никогда он не думал, что может впасть в такое бешенство. Пришел в себя, когда Алена уже хрипела передавленным горлом, безуспешно пытаясь оторвать Санькины руки. Очнулся. Отпустил. «Ну ты псих!» — прохрипела Алена, растирая горло. — Ты же меня чуть не убил! Ты чем думал, дебил, что здешний ярл пришел и сразу в штаны к тебе полез? — Да пошла ты! — пробормотал Санек. — Я и пошла! — Алена уже успокоилась. — А ты, придурок! Теперь синяки останутся от твоих лапищ. И, подсев поплотнее, а ты брутальный! — Значит так! — сердито рявкнул Санек. — Еще раз полезешь? Дальше путешествуешь одна. Схвачено? Да пошел ты сам! Вернувшись к костру, запела в полголоса издевательски. Отказала мне два раза. Бревно не прогорело и на три четверти. Но спать, к сожалению, расхотелось начисто, и это было плохо, потому что день действительно ожидался трудным. Санек даже не представлял, насколько трудным будет следующий день.